Эпилог. Теперь я подхожу к самому невероятному эпизоду моей истории, к моему перемещению во времени, в вашу эпоху. Мы работали над овладением темпоральными полями, и нам уже удалось добиться кое-каких успехов. И вот как-то вечером я остался в лаборатории один. Кильбик недавно женился на моей племяннице Алиоре, и, естественно, убежал домой. Хокту отмечал с друзьями-ассистентами свое назначение профессором кафедры математики в университете. Это в 26 лет. Я связался по видеофону с Ренией и сказал, что вернусь поздно. У меня возникла одна мысль, и я хотел изменить схему нашего прибора. Я вовсе не собирался в тот вечер экспериментировать и до сих пор не знаю, что в сущности произошло. Может быть, я ошибся, заканчивая монтаж? А может быть, как я предполагаю, темпоральные поля действуют на создающую их аппаратуру до того, как она включается? Не знаю. Помню только, что вдруг меня окутало холодное синее пламя, которое пульсировало, становясь все ярче и ярче, и я потерял сознание. Очнулся я в совершенно незнакомой обстановке, в чужом теле, которая, правда, напоминала мое собственное, в бесконечно далекой эпохе. Что же со мной произошло? Сейчас, когда я это пишу, я могу делать только предположение. Подготовленный мной эксперимент завтра все прояснит. Но хотя я и принял на сей раз все меры предосторожности, насколько это вообще возможно, когда имеешь дело с темпоральными полями, не исключена вероятность, что я снова буду захвачен врасплох. Поэтому скажу сейчас все, что думаю. Каким-то образом мое сознание, точнее, электропсихическая матрица моего сознания, было захвачено темпоральным полем и перенесено в необозримо далекое прошлое. Разумеется, эта матрица моего сознания осталась на Земле, что совершенно естественно для одного континуума пространства. Невероятное заключается в другом, в том, что я сразу нашел хозяина, способного принять и закрепить мое сознание в нейронах своего мозга. Теперь я задумал провести эксперимент в обратном порядке и вернуться в свою эпоху. Если опыт удастся, то, что принадлежало Орку, вернется на Эллору, а то, что принадлежало Дюпону, останется на Земле. Я не особенно опасаюсь за результаты. Мне удалось довольно точно вычислить протяженность темпорального поля. А что касается его направленности, то об этом я могу не беспокоиться. Думаю, все пройдет хорошо. Прежде чем покинуть вашу эпоху, я хочу обратиться к вам, люди далекого прошлого. Никогда не отчаивайтесь. Даже если будущее покажется вам беспросветным, даже если вы узнаете, что ваша цивилизация исчезнет подо льдами нового палеолита, не прекращайте борьбу. Я здесь, среди вас. Я, Орк Акеран, который был верховным координатором, а затем правителем двух планет в годы Великих Сумерек. Я — живое свидетельство того, что ваши усилия не напрасны и что ваши потомки достигнут звезд.